Она остановила на нем взгляд, как прежде не раз останавливала его на самых разных людях. На нервных, на молчаливых, на умных, на чванливых, на дерзких, непокорных, заносчивых. Для каждого в нем находилась определенная краска. Ободрение тем, кто нуждался в ободрении, упрек тем, кто заслуживал упрека, властность для взбунтовавшихся, но во всех случаях проницательность и понимание. Певерил Крэддок пережил ужасный момент. Он не знал, что сказать. Слова теснились в мозгу, жужжали, как мухи, но он не мог их произнести. Мисс Силвер продолжала держать руку Эмилии и пристально на него смотреть. У него уже вспотел лоб, когда она смилостивилась. «Вас грубо оторвали от ваших исследований, не так ли? Я прослежу, чтобы у миссис Крэддок было все необходимое». Она его отпускала, и он поспешил принять это благодеяние. Когда он ушел, Эмилия отняла свою руку и прикрыла ею глаза. «Лучше бы я умерла», – тихо пролепетала она. Мисс Силвер снова взяла за свое вязание, ритмично позвякивали спицы. «О, нет, моя дорогая, вы не правы», — решительно сказала она. «У вас трое детей, им требуется ваша забота. Это ваш долг, спасительный долг». «Я делаю им только хуже». Слова разобрать было трудно, но мисс Силвер не сомневалась, что все поняла. «Неправда», — сказала она. «Никогда нельзя сказать этого о человеке, который исполняет свой долг. Не подсчитывайте, что вы могли бы сделать, или сколько от этого было бы пользы. Это неблагодарное и бессмысленное занятие. Делайте то, что можете сегодня, не жалея о вчерашнем дне и не страшась дня завтрашнего». Помолчав, она добавила: «Вы очень нужны своим детям». Дженнифер сейчас... Эмилия разрыдалась. «Она так похожа на своего отца. Я не имею в виду внешнее. Характером. Мы с ним ссорились, уж не помню из-за чего. Он уезжал. Он писал статьи, делал зарисовки, а потом возвращался. Но на этот раз он не вернулся. Он летел в Америку. Самолет разбился. Все погибли. Потом Фрэнсис оставил мне деньги. Я вышла замуж за мистера Крэддока». Ее голос становился все слабее и слабее, и на имени Певерила Крэддока она уткнулась лицом в подушку и замолчала. В комнате воцарилась мертвая тишина.